Глава 32. В итоге, спустившись к завтраку, я увидела внизу Помпея, уже сидящего за столом. Он поднял на меня взгляд, скользнул им, оценив меня с ног до головы, но ненависть и отторжение из его глаз не исчезли. «Доброе утро, Тали», — поприветствовала я девушку, которая занималась завтраками. Помпея при этом я проигнорировала. Мне нужно привыкнуть просто к факту его существования. Представить, что напротив меня обычный предмет интерьера. «Доброе утро, мисс Мелисса». Девушка поклонилась улыбкой, которая показалась мне немного облегченной. Ее нервировал до этого Помпей. Я смотрю, он вполне комфортно себя чувствует в незнакомом месте, в отличие от окружающих его людей. «Вам подать завтрак здесь?» Или отвезти в вашу комнату. Мне хотелось размяться сегодня, поэтому я спустилась. Я поем сегодня здесь. Хорошо, мисс Мелисса. Когда девушка ушла, я села за стол, расправив платье на коленях. Хотя между мной и Помпеем были добрые 3 метра, в этот момент я все равно почувствовала запах альфы, исходящий от него, и сглотнула, стараясь избавиться от его липкого, тяжелого ощущения на языке. Слова врача об изменившейся крови альфы не давали мне покоя, и сейчас я могла действительно убедиться, что она сказала мне правду. До этого я много лет жила с Помпеем и могла почувствовать, как иногда его запах становился сильнее и агрессивнее, но не придавала этому значения, не понимая, что приближается гон. «За 2 месяца ты, похоже, полностью влилась в подобную жизнь», — донесся до меня голос Помпея. «Удивительно для той, кто жил почти полжизни на улице и в стае». «Если ты пытаешься меня оскорбить, то у тебя ничего не выйдет. И я попрошу тебя, дорогой муж, не все в доме в курсе нашей ситуации, поэтому не заводи такие разговоры прилюдно. При других мы должны изображать влюбленную пару». «Кажется, вчера Норт убедил меня, что он платит людям здесь достаточно, чтобы они держали язык за зубами». «Осторожность не помешает», — просто ответила я. В этот момент девушка вернулась и принялась расставлять завтрак передо мной, а я обратилась к ней. «Тали, можешь, пожалуйста, позаботиться о завтраке для нашего второго гостя? Вряд ли он спустится». «Конечно, мисс Мелисса». Она разложила все приборы и вновь ушла, увозя столик и прикрыв дверь. «Кстати, Нуб, мы не обсудили это. Кто тебе позволил привозить сюда без моего позволения преданного мне человека?» Не успела я приступить к завтраку, как тон Помпея заставил мою руку замереть над приборами. Я сжала пальцы в кулак, прогоняя напряжение, а после разжала и взялась за вилочку. «Ты говоришь про смерть?» «Про него. Кого ты еще привезла?» «Только его. Он мне дорог», — ответила я спокойно. «И хватит называть меня по прозвищу. Мое имя Мелисса». Я положила вилочку обратно на стол, так и не попробовав еду. В горле запах Помпея словно встал комом, и я понимала, что любая еда теперь будет с его вкусом. Так что к черту это все. «Пожалуй, поем позже. Аппетит пропал», — произнесла я, вставая из-за стола. В следующее мгновение запах альфы стал просто удушающим. А потом, развернувшись, я едва не врезалась в его тело, которое какого-то чёрта оказалось рядом. Пошатнувшись, я выставила руку, уперевшись ею прямо в грудь Помпею. И он тут же ее перехватил за запястье, сжав до легкой боли. «Что ты делаешь? Дай мне пройти». Он сделал шаг, и я почувствовала, как мои бедра упираются в стол, когда отступила. Наклонившись ко мне, Помпей едва скользнул губами и кончиком носа по моей скуле, вызвав странный прилив мурашек по коже и заставив резко вздохнуть. «Я говорил тебе, Ноб, можешь сколько угодно строить из себя аристократку. Я всегда буду тем, кто под этими шмотками и твоим наигранным поведением смогу четко увидеть грязную, слабую Омегу. Так для чего тебе смерть?» — произнес он мне на ухо. «Отойди», — твердо произнесла я, чувствуя, как лихорадочно забилось сердце. В ответ он еще сильнее вжал меня в край стола, и поверхность наших тел просто слилась в одно целое. Животом, бедрами и грудью я чувствовала каждую стальную мышцу в теле этого альфы напротив. «Ты плохо играешь, Нуб. Мы с тобой муж и жена. Как насчет того, чтобы я разложил тебя на этом столе, и это слышал весь дом?» «Остановись!» — зашипела я, теряя самообладание, когда его рука, будучи обжигающе горячей, скользнула под подол, провела линию по бедру и зарылась пальцами под резинку, удерживающую пояс чулок. «Дерьмо! Помпей! Я сейчас позову охрану!» «У тебя грязный рот для дочери Яна Веста!» Я услышала ироничный, издевательский смешок и едва не взбесилась. Грёбаный Помпей. «Зови! В следующий раз тогда я демонстративно сделаю это на людях». Я попыталась ударить его коленом, но добилась только того, что он оказался между моих ног. Стало только хуже. Присутствие Помпея ощущалось удушающей волной, окутавшей меня со всех сторон. Подавляющей. Хотя достаточно было нашей довольно большой разницы в росте, чтобы чувствовать себя в ловушке. «Твоя фальшивая маска слетает, Омега!» «Помпей, пожалуйста, прекрати!» Произнесла я и подняла голову, встретившись с ледяным взглядом. «Попроси на коленях». «И что? Хочешь сказать, что это удовлетворит тебя?» Усмехнулась я, пытаясь подавить прерывистые вздохи, рвущиеся из груди. «Я уже стояла перед тобой на коленях». Я почувствовала, как напряглись на его руках вены, когда он перенес вес на них и наклонился ко мне, вынуждая зависнуть над столом. «Этого мало. Я хочу увидеть это еще раз. Мы будем спать друг с другом, Омега, потому что иначе я покажу тебе, насколько невыносимой может быть твоя жизнь. Я хочу видеть тебя окончательно сломанной и принадлежащей мне. Поэтому мы будем трахаться». Он выделял каждое слово так, будто обрубал по кускам все остальное в моей жизни. «Я не буду предохраняться. Ты выполнишь то, на что годится Омега. Понесешь от меня. Может, тогда ты мне наскучишь? Нет ведь ничего более унизительного, чем носить ребенка от ненавистного человека». Он повернул лицо, посмотрев на меня, а я в ужасе смотрела на него. «Помпей», — произнесла я. Его глаза словно полыхали сейчас и выглядели совершенно пугающе. В этот момент я поняла, что простые слова и наша перепалка до него не дойдут. Поэтому я сделала единственное, что могло бы отвлечь Альфу от настолько глубоких и болезненных эмоций. Я подняла руку, прекратив пытаться оттолкнуть его, и попыталась погладить его по щеке. Но прежде чем я это сделала, он отдернулся. В глубине глаз я заметила впервые недоумение. «У Помпея, черт побери! Похоже, я снова смогла его удивить». «Ты, я смотрю, стала ненормальной», — произнес он. «Тебе понравилось то, что я сказал?» В этот момент я, проигнорировав его попытку отстраниться, все же приложила руку к щеке. Часть ладони коснулась шеи, и я ощутила очень сильное, почти лихорадочное биение пульса и жар. Зрачки Альфы расширились от моего поступка. «У тебя скоро начнется гон?» — произнесла я немного вопросительно и растерянно, хотя это было больше утверждением. «Я знаю, что ты хочешь унизить меня, Помпей, но сейчас ты пересекаешь даже свою грань, произнося такие слова. Твоя агрессия и желание сделать мне ребенка выходит за рамки твоего нормального поведения. Тебе Нужно остановиться. Или это случится раньше времени. Он внезапно резко отстранился от меня, убрав со стола руки, и я выдохнула. Дошло. «Иди нахер, Ноб!» произнёс внезапно он так, словно даже не смог подобрать слова получше. Но сейчас я впервые видела Помпея таким. По-прежнему высокомерным, агрессивным, но часть его дикого образа слетела, и через его эмоции, движение и взгляд проступала некая растерянность. «Играешь в понимающую жену?» «Я не играю. Я не хочу спровоцировать у тебя гон», — покачала я головой. «До суда осталось всего ничего, и будет неудобно, если ты на него не сможешь явиться». Я замолчала. Помпей смотрел на меня пронизывающим до костей взглядом. Затем усмехнулся, но эта усмешка была не такой едкой, как прежде. «Что за чушь?» произнёс он и, развернувшись, покинул помещение, оставив меня растерянно смотреть ему вслед. Это было больше похоже на бегство. Данная мысль вызвала у меня внезапную улыбку. Он ведь обещал превратить мою жизнь в ад, а теперь ему пришлось уйти, потому что, похоже, он не нашёл больше зацепок для того, чтобы продолжать меня третировать. Но веселье быстро выветрилось, и я задумчиво прикусила губу, вспоминая нашу жизнь до этого. Примерно в это время Помпей исчезал. Тот самый момент, когда его сущность становилась предельно агрессивной, когда он мог завестись от любого слова и действия, превратиться в неконтролируемый шторм. А ещё в эти моменты я начинала чувствовать на нём запах других женщин и сгорать от ревности и боли. Значит, врач права. Нет, ошиблась. У него со дня на день начнётся гон. У меня вырвался тяжёлый вздох. Тали — обычный человек, но она инстинктивно опасалась сегодня Помпея и правильно делала, словно чувствовала что-то. Здесь, в доме, было вообще много женщин. Я надеялась, что Помпей их не станет трогать. Дерьмо. Есть расхотелось вообще. «Мисс Мелисса, скажите, где нужно остановиться?» Услышала я голос водителя и вынырнула из раздумий. На улице было уже за полдень. Рядом со мной, на заднем сиденье машины, разместился Смерть. Он без вопросов согласился отправиться со мной в наш родной город. Норджи со вздохом заказал нам пропуск. В стороне Веста было не сильно сложно въехать в закрытый город. Я не боялась ни за себя, ни за Смерть, потому что на КПП, что на дороге в город, что на обратном пути, полиция будет только смотреть на наши пропуски. Если они есть, проблем не возникнет. Вот если бы я захотела кого-то вывести, это стало бы огромной проблемой. На мои расспросы Норд сказал, что они сделали для Помпея и Смерти огромное исключение, но если я захочу сделать это ещё раз с кем-то, то ему придётся вывернуться наизнанку, и, вероятно, однажды это принесёт нам проблемы. «Вон там», — я показала пальцем, водитель кивнул и сбросил скорость. Я нацепила солнечные очки на лицо, когда выходила из машины. Надеялась, что меня никто не узнает из старых знакомых. Например, из стаи Помпея или Вавилона. Вот этого мне бы точно не хотелось. Подавители уже работали в полную силу, поэтому на мне остался лишь лёгкий запах омеги, который большинство альф едва ли сильно заинтересует. Вместе со мной из других машин вышло несколько человек охраны. Норд очень настоял на том, чтобы моя безопасность была обеспечена безукоризненно. Чёрт. Вдохнув знакомый воздух, я почувствовала боль в сердце. Да, я была Мелиссой Вест, но росла я здесь. Часть моей души, большая часть жизни принадлежала этому месту. Грязному, опасному, тёмному, но родному. Смерть молча встал за моей спиной, когда я подошла к одному из небольших домов и постучала в дверь. Чёрт, Пробормотала я, когда спустя несколько минут никто не ответил. «В это время он всегда дома». «Лерсон». Услышала я одно единственное слово от смерти и кивнула. «Да, хорошо, раз его нет, тогда отправимся в больницу к Джаянду. Она здесь недалеко». «Цезарь видит все. Может заинтересоваться тобой». Я остановилась и обернулась, посмотрев на смерть, который, словно рыцарь, неизменно находился за моей спиной, куда бы я ни пошла. «Думаешь, он будет следить за нами? Почему?» Он кивнул, прикрыв светлые ресницы, словно еще раз подтверждая. «Ему интересно, зачем стороне Веста здесь быть?» «Хорошо», — я мысленно выругалась. «Тогда я не буду задерживаться. Ты зайдешь к Джаянду и узнаешь, где Лерсон. Если приду я, то у него неизбежно возникнет слишком много вопросов касательно моей жизни Альфой и Омегой. Я напишу записку, чтобы он поверил тебе, потому что моя стая сейчас достаточно агрессивно относится к людям Помпея». Смерть снова кивнул. Покинув этот район, через 10 минут мы были уже возле больницы. Джаянт, насколько я знала, лежал на втором этаже. Хотя я открыла окно машины, прислушиваясь к разговорам, доносящимся до меня, я не услышала ни намека на знакомый голос. Вероятно, окна палаты, в которой был Джаянт, выходили на другую сторону. Я не так уж долго и прождала, когда смерть вернется. Он сел в машину и отдал мне другую записку. «Лерсон сейчас в мраке», — произнес смерть, а я, округлив глаза, открыла сложенный вдвое листочек, исписанный мелким, знакомым почерком, из которого выпал побольше, с печатными буквами. «Привет, Нуб. Я рад, что с тобой все хорошо, и даже не буду спрашивать, какого хера этот тип делает с тобой. Последний раз я видел Лерсона неделю назад. Потом Эллисон сказал, что его забрали в мрак. 21-й тоже у копов. Но Лерсон, видимо, влип как-то крупно. Я в порядке. У меня проблемы со спиной, но если на тебя реально упал мешок с баблом, то за деньги мне могут сделать уколы хорошего лекарства и поставить какую-то херню в позвонки, после чего я буду ходить. Хотя я и так восстановлюсь через пару лет без вмешательства. Мой номер телефона ниже. Этот урод должен был взять реквизиты больницы для оплаты лечения. Я надеюсь, у тебя все в порядке. Не попадайся копам». «Боже». Я со вздохом закрыла лицо. «Лерсон — это огромная проблема». Несмотря на это, я больше всего в этот момент радовалась, что Джаянда можно вылечить. Я собиралась заплатить не только за его выздоровление, но и за кое-что большее. Чтобы он смог, наконец, начать другую жизнь, о которой и мечтал. Без войны за выживание. Банты и смерти, постоянно дышащей нам всем в затылок. Но все равно передо мной маячила поездка во мрак, отвлекая от позитивных мыслей. Это беспокоило меня очень сильно. Я знала, что Цезарь мог быть где-то поблизости. Вероятно, сейчас, в рабочий день, он был в самом мраке. Поэтому по ступенькам здания я поднималась с полной охраной, ловя на себя взгляды других копов. Мы заходили не через главный вход, потому что я не хотела проходить через рамки, показывая себя Омегой. Внутрь пропустили нас без обсуждения, только услышав про сторону Веста. «Лерсон Доми», — произнес коп, листая передо мной документы. «Есть такой». «Скажите размер залога». Сразу пришла я к делу, а коп задумчиво поджал губы. Я видела, как он мялся, и мне это не нравилось. «Тут не написан залог. Пока его отпустить мы не можем». «Но его преступления не настолько тяжкие, чтобы обойтись без залога». «Простите. Я не знаю, может, причина в чем-то другом. Если вы подождете, то я попробую узнать, а...» Я оборвала его жестом. «У меня нет возможности ждать. Тогда, пожалуйста, организуйте нам встречу. Это без проблем». Коп потянулся к телефону, а я нервно постучала пальцами по коленке. Я думала, что все будет проще. Выкуплю Лерсона и дам ему указание, что делать. Но теперь, похоже, придется обращаться за помощью к Норду и узнавать причину. Поговорив с кем-то, коп положил трубку телефона. «Пожалуйста, пройдите за мной». Через несколько минут нас провели в небольшую комнату. Как только коп вышел, сказав, что Лерсон скоро будет тут, я почувствовала, как смерть наклонился к моему уху. «Он хотел тянуть время». «Что?» Я вздрогнула. Повернув голову, я едва не встретилась со смертью поцелуем и тут же почувствовала, как к щекам прилил жар и немного отодвинулась. «Чёрт, прости». Видеть лицо смерти так близко было необычно. Можно было рассмотреть каждую мелкую деталь. Например, его ресницы были очень красивыми. Их цвет начинался от темно-серого до совершенно белых кончиков. Но самыми завораживающими и одновременно немного пугающими были глаза. Смерть почему-то помедлил с ответом. «Коп тянул время», — повторил он. «Нам лучше уйти». Я почувствовала некую нервозность от его слов. «Я постараюсь быть краткой с Лерсоном, и я попрошу тебя подождать снаружи, смерть. С этим человеком мне нужно поговорить наедине». Дверь с щелчком открылась, и смерть выпрямился, а потом отошел, оставив мне легкое ощущение его запаха. Я перевела взгляд на тех, кто зашел в комнату, и мне захотелось выругаться. Лерсон. Почему-то ему не везло всю жизнь с полицией. В этот раз его вывели с огромным синяком на скуле и разбитыми губами. Раны заживали, но все равно было очень заметно, что ему досталось. Усадив его на стул и отцепив наручники, копы ушли. А я уставилась на Альфу. Он тяжело вздохнул и положил руки на стол. «Слышал, вы хотели за меня выплатить залог», — начал он, подняв на меня взгляд. «Честно говоря, я вас первый раз вижу и в душе не ебу, зачем вам это понадобилось. Но хочу сразу предупредить». Он изогнул бровь, сделав паузу, а я в ответ приподняла свои. «Я не занимаюсь проституцией», — продолжил внезапно он. «Хотите меня выкупить? Выкупайте. Но трахаться за деньги я с вами не буду». Все слова как-то застряли у меня в груди. Я подняла руку, потерев между ключиц, чтобы хоть как-то протолкнуть этот ком шока, мешающий мне хоть что-то ответить на этот пассаж. «Это принципы. Учтите». Наконец я смогла справиться с шоком, но мой голос все же вышел немного искаженным и хриплым. «И часто тебе такое предлагали?» «Достаточно часто». Лерсон поднял вторую бровь. «Я не люблю богатых женщин. Это все? Если да, то я позову сопровождающих». Боже мой. Не выдержав, я сняла с лица очки. И глаза Лерсона в этот момент округлились, как две монеты. В принципе, с ним мы виделись почти каждый день, поэтому этот человек должен узнать меня даже с макияжем и отросшими волосами. Похоже... Он действительно узнавал. «Жаль», — произнесла я, поняв, что нужно заканчивать этот дурацкий разговор. «Я думала развлечься с тобой по старой памяти, Лерсон». «Чёрт побери!» Лерсон пялился на меня, пребывая в явном шоке. «Ты нахрена на себя платье напялил, нуб?» Я сложила руки на груди, в ответ уставившись на него. «Подожду, пока до него дойдет». Взгляд Альфы метнулся от моего лица ниже, к вырезу платья. Замер там. Лерсон несколько раз моргнул, разглядывая меня, после медленно посмотрел на ноги и снова на грудь. «Нет, погоди». «Можешь не гадать, Лерсон. Я Омега. И все эти годы была ею». Я решила не мучить его и просто рубанула с плеча, сказав все. Судя по бледному лицу Лерсона, У него перехватило в этот момент дыхание. «Сейчас я Мелисса Вест, наследница стороны Веста. Прости, что выкладываю тебе все это так, но у меня нет времени объяснять, учитывая, где ты находишься и в какой я ситуации». Альфа внезапно поднялся. Я замолчала, когда он обошел стол и приблизился ко мне, отчего мне пришлось задрать голову. Он по-прежнему смотрел на меня все с тем же глубоким шоком, плещущимся в его глазах. «Омега?» — повторил он, словно все другое сказанное пролетело мимо его ушей. Ох, я вздохнула. Лерсон был совсем молодым Альфой, и перед ним действительно стояла Омега. Честно говоря, даже в самом лучшем случае он мог бы встретить впервые Омегу только в совсем зрелом возрасте, а такого он совсем не ожидал. Поэтому мои слова про Мелиссу Вест и вправду не попали в его уши. Эта информация была вторичной для него. «Да», — произнесла я, — «у меня всегда был чужой чип. Скоро о том, кто я, узнают все, так что это больше не тайна». Он внезапно наклонился ко мне, и я отшатнулась, выставив руки. «Лерсон!» «Так это твой запах?» Он, словно не слушая моё возмущение, посмотрел на меня, едва не успев ткнуться носом в район шеи. «У меня подавители, Лерсон. Ты не можешь чувствовать запах». «Я чувствую легкий запах. Он всегда был с тобой», — произнёс парень, выпрямляясь. «Но я, честно говоря, просто думал, что ты просто приятно пахнешь. Мне бы в голову не пришло нюхать вожака, поэтому я как-то игнорировал это. Но ты Омега». Он мотнул головой, будто бы собирая мысли в кучу. «Блядь, ну, ты что?» «Лерсон». Мне захотелось тяжко вздохнуть. Сейчас было не время для таких разговоров, но ничего не поделать. Альфа пытался осознать то, что происходило. Это зацепило его. Честно говоря, я никогда не могла достоверно предположить, как отреагирует моя стая на такую тайну. Но в глубине души я отбрасывала каждый раз мысль о том, что они могут воспринять это негативно, и пыталась думать, что все могло бы быть иначе. Как-то по-другому. Однако, похоже, сейчас, в самый неудобный момент, я столкнулась с отторжением Лерсона. Альфа отстранился на несколько шагов и присел на край стола, а затем нервно посмотрел в сторону. «Послушай», — начал он первым, пока я пыталась понять, что же делать дальше. «Это неожиданно, не то слово. Я всегда относился к тебе как к лучшему другу, как к брату. В моей голове мелькают куча воспоминаний о том, что мы вместе делали. Сейчас я думаю, что у тебя должны быть причины так поступать. И я подозреваю, какие. Я вроде должен злиться за обман. Но, если честно...» Он сделал паузу. «Лучше держись от меня на расстоянии. Узнав, что ты Омега, я сейчас чувствую совсем не то, что должен чувствовать к своему вожаку». Что-то сжалось у меня в груди в ответ на его слова. «Я и так на расстоянии, Лерсон». «Хорошо». Он прикрыл глаза. «Дерьмо. Если ты не скажешь, что хотела, то я буду продолжать думать о том, что я способен тебя похитить и сбежать сейчас же отсюда. Начни уже что-то говорить». «Лучше не пробуй», — произнесла я. «Не переоценивай себя. Все, на что ты способен, — это в очередной раз получить в челюсть от копов, Лерсон». Он издал смешок. «Ты права. Ладно, мне стало легче». «Лерсон», — начала я, посмотрев на этого истукана, без движения сидящего на столе и упорно смотрящего в другую сторону. «Обо всем мы поговорим с тобой позже. Сейчас самое важное. Пока меня нет в городе, ты возьмешь на себя лидерство стаи. Я вытащу тебя отсюда. Запишешь мой номер телефона и потом скажешь свой банковский счет. Я перечислю на него средства, которые ты возьмешь себе и раздашь стае. Обязательно поможешь вылечиться Джаянду. И с этого дня вы сможете начать другую жизнь. Пожалуйста, поддерживайте друг друга». Не дайте никому больше скатиться до того, как мы жили. «Ты так говоришь, будто бы собираешься уходить навсегда», — отозвался Ирсун. А я почувствовала укол в груди. «Мы еще встретимся, Лерсон, но своего будущего я не знаю. Я наследница стороны Веста, Омега. Ты узнаешь, что мне предстоит сделать». Я вспомнила, что меня будут знать как жену Помпея, и я вздохнула. «Пожалуйста, помни только, что все, что я делаю и делала, только ради вашего благополучия. Даже если в какой-то момент ты захочешь меня возненавидеть». Лерсон впервые за это время посмотрел на меня. «Я доволен своей жизнью. Что ты собираешься сделать, за что я могу возненавидеть тебя?» Он повернулся ко мне, прекратив изображать статую, а затем встал и приблизился, несмотря на то, что сам просил держать дистанцию. «Нуб, я не знаю, зачем тебе сдалось все это, но звучит заранее мрачно. Кем бы ты ни была, я не желаю, чтобы ты собой жертвовала. Освободи меня, и я помогу тебе сбежать, Нуб». Он осекся и отвел взгляд. «А!» — выдохнул Альфа. «Я, если что... Я знаю, ты Омега, а я Альфа. В общем, я смогу тебя защищать, не претендуя на что-то, если тебя это беспокоит. Я зря сказал те слова про похищение». Лерсон. Дверь позади меня внезапно открылась, и я обернулась. Это был смерть. «Нам лучше уходить», — произнес он, а я нахмурилась. «Чёрт, что случилось?» «Секунду», — произнесла я, повернувшись обратно к Лерсону и протянула ему телефон. «Твой номер. Прости, я совершенно ничего не объяснила, но мне уже пора. Мы обязательно поговорим еще. «Да», — отозвался он, быстро набрав цифры на экране и отдав телефон мне обратно. Затем смерил взглядом с ног до головы. «Чёрт, я не знаю, как с тобой прощаться. Ты не парень, но и обнять я тебя не смогу. Это ведь будет неудобно». Вместо ответа я сама сделала шаг к Лерсону и обняла его сама. Парень замер, и я почувствовала, как он весь напрягся. Чёрт, это были наши первые обнимашки за долгие годы. Все же занятия с преподавателями по этикету сделали меня девушкой, потому что раньше мне бы и в голову не пришло такое делать с Лерсоном. Затем Альфа, отмерев, тоже наклонился и обнял меня в ответ. В моё плечо ткнулся подбородок. «Значит, это мне не приснилось?» Внезапно услышала я его голос и приподняла брови. «Что?» «Когда ты меня вытащила из участка, отдав залог, у меня было сотрясение. В тот день, когда на тебя вышли люди Вавилона, я явно чувствовал, насколько сильный у тебя был запах, и это меня привлекло». «У меня тогда были проблемы с подавителями. Тебе это не приснилось, Лерсон?» «Хорошо. А то я долго думал над этим. Хорошо, что я тогда сдержался. Ты можешь мне доверять, Нуб». Я ощутила, как у меня округляются глаза. «Я бы не сказала, что ты сдержался, Лерсон». Он резко поднял голову, уставившись на меня. Его взгляд выражал неподдельный шок. «Чего?» «Ты сжал меня так, что едва не сломал и нюхал мою шею, не реагируя на слова. Вряд ли бы ты остановился, если бы не сотрясение и твой обморок». «Я бы остановился, черт побери! Я хорошо держу себя в руках. Черт, если бы я понял тогда, что ты Омега, я бы охренел», — пробормотал он. «Но я бы отошел в сторону и успокоился бы. Я бы не стал с тобой ничего делать. Предложил бы свою защиту, если что». «Лерсон, я в любом случае тебе доверяю», — произнесла я со вздохом. «Серьезно. Мне пора идти». «Хорошо». Он отпустил меня, разжав руки. «До встречи, Нуб». Развернувшись, я покинула комнату, чувствуя на своей спине взгляд Лерсона. Только потом я иронично хмыкнула. Не то чтобы я не верю ему. Но я же хорошо знаю этого Альфу. И хорошо, что он узнал обо мне сейчас, когда я была под подавителями. Потому что Лерсон, при всей его преданности, доброте и чести, синоним вспыльчивости и неустойчивости из-за своего возраста. Я бы не хотела, чтобы случилась трагедия. Наши отношения не заслуживают этого. «Что произошло?» — спросила я у смерти, когда мы отошли от двери. В тот же момент, когда мы только хотели выдвинуться дальше по коридору, я почувствовала, как на плечо легла рука Альфы, а затем, подняв взгляд, увидела приближающихся к нам людей. «Чёрт! Скорее скажи, что случилось, смерть!» «Не знаю», — ответил он, вызвав у меня легкую панику. «Чёрт!» Четверо копов и один человек не в форме остановились напротив нас, склонив голову в приветствии, прежде чем я успела бы хоть что-нибудь еще выяснить у смерти. «Прошу прощения за беспокойство», — обратился к нам мужчина, который не был в полицейской форме. Он был в обычной рубашке и брюках и говорил явно не как коп. «Рады видеть интерес стороны Веста к этому городу. Вероятно, вы устали с долгой дороги». Я нахмурилась. «Благодарю. Мы действительно немного устали. Что-то произошло?» Человек улыбнулся. «Хотели извиниться за то, что не были достаточно гостеприимны. Авария Декора приглашает вас отдохнуть за чаепитием, если, конечно же, у вас сейчас нет других дел». «Полное дерьмо». Я неосознанно дернула рукой, потянувшись было за помощью к смерти, но вовремя остановилась. Несмотря на холод, пробежавший по позвоночнику, я выдавила улыбку и произнесла. «Мне жаль отвечать отказом, но у нас есть неотложные дела. С удовольствием отдохнем с господином Декора в другой раз». «Я передам», — учтиво кивнул человек. «Тогда пожелаю вам лишь хорошей и легкой дороги». «Благодарю». Мы обошли эту чёртову делегацию и направились к выходу. Я чувствовала, как медленно стекает капелька пота по моему одеревеневшему позвоночнику. Только когда мы вышли на улицу, я смогла вдохнуть из легких воздух, который, кажется, там застыл. «Значит, Цезарь действительно следил за нами», — вырвалось у меня. «Давайте-ка скорее уезжать отсюда». Мне оставалось только благодарить кого-то свыше за то, что Цезарь всего лишь отправил нам посыльного с приглашением, которому можно было отказать. Норд предупреждал меня не показываться этому человеку на глаза. «Смерть», — обратилась я к Альфе. «Что Цезарь мог бы мне сделать в самом плохом случае?» «То же, что и государство». «Попытаться забрать к другим омегам?» «Не попытаться. Мог и похитить». «Поехали скорее». Я почувствовала, как клубок нервов внутри закручивается сильнее. «Спасибо, смерть, за то, что поехал со мной. Рядом с тобой было не так страшно».